Глава 7. Мать и ее дитя. Глава 7. Мать и ее дитя. Глава 7. Мать и ее дитя. Мать и ее дитя. Девочка была обезвожена и голодна. Стоило преподнести флягу с водой ей к губам, как она впилась в нее губами, удерживая сразу двумя руками, пока не опустошила наполовину. Потом долго и упорно ела, с аппетитом изголодавшегося за несколько дней ребенка. Береста с проворством существа, именуемого женщиной, горячо заботилась о ребенке. Я даже подумал, что она может быть ее дочерью, хотя и без особых внешних сходств. Привязанность точно есть, обоюдная. «Она ее мать?» — спросил Якуба так, чтобы нас никто не услышал. «Да нет, мать ее убили еще с первой волной. Когда посыпались эти стальные чертики, как из большой такой табакерки?» «Она коренная меркурианка, и ее везла обратно покойная мать-землянка. В мешанине боя все закрутилось, завертелось, и все друг друга потеряли. Мы зрячего, береста веселину». Охотно объяснил диковинный наемник. На вид он был самый молодой из команды, лет 27-28, не больше. Получается, береста теперь ее приемная мать. «Только ты ей об этом в лоб не говори», — заулыбался Куб. «Ну, кто-то же должен о ней позаботиться». В это время зрячий напряженно смотрел, как береста ухаживает за ребенком и обтирает ей лицо. «Нам надо идти!» — поторопил бересту зрячий. «Я ее не брошу! Я ее не брошу! Я ее не брошу!» Холодно ответила береста, даже не посмотрев на него. «А я и не говорю, бросай девчонку! Я говорю, нам и надо идти! Я говорю, нам надо идти!» Подчеркнуто иначе выразился босс. Она не сможет ходить с нами долго, и это слишком опасно для нее. Она не сможет ходить с нами долго, и это слишком опасно для нее. Жарко сказала береста, а я подумал, что у нее просыпается материнский инстинкт. «Оставишь ее на нашем корабле, потом заберешь!» Уже мягче сказал зрячий. «Нам все равно туда, пополнить боезапас и провизию надо. Предстоит серьезный поход». «Сейчас». В голосе бересты послышалось должное понимание, чтобы босс наконец отстал. «Вот так никогда не знаешь, что найдешь, что потеряешь. Кажется, я нашел ту самую девушку, о которой невольно задумывался и мечтал. Будучи на земле, свободной от сует минуты. Не о короткой любовной интрижке, а о настоящей спутнице жизни, с которой разделил бы напополам век переживаний и все положенные судьбой душевные земные испытания. Моя теоретическая избранница, не догадываясь об этом, кажется, нашла того человечка, о котором будет заботиться всю свою жизнь. До сей поры такая брутальная и хищная береста сделалась пластичнее и нежнее. Девочка с именем Веселина, кажется, вообще ни о чем не догадывалась и не переживала. Нормальное явление. Сильно пережитые потрясения экранируются психикой от сознания, чтобы ребенок не сошел с ума от горя и удара эмоциональной перегрузки. Вот как сейчас. Она не думала о погибшей матери совсем, что должно быть не совсем нормально. Но это как раз было естественно – принимать бересту за родную мать. Приемная мать это чувствовала и тем более не могла. Теперь отойти от ребенка ни на шаг». Коридоры, покрытые тишиной, где я недавно шел, были пусты. Ни тел людей, ни смертоносных машин. Найди нигде не представлялось возможным. Будто все это мне приснилось. Господа наемники, судя по коротким переглядкам между собой, были обескуражены не меньше моего. Подойдя без особых эпизодов насилия и смертоубийства до мглы, я все же заметил между прорезей в цельных листах стали несколько застрявших гильз. Вот они, следы грандиозного преступления машины против человека. Заодно свидетельство моей психической нормальности. О рамках нормальности в целом можно ничего не говорить, она как бы у каждого своя. Далеко за примером ходить не надо. Вот у моих попутчиков она сильно с моей разнится. Значит, я с уверенностью могу сказать, что они немного психи. Самую малость. Нормальные в той мере, что не палят в меня при случае, и что я по-прежнему остаюсь с ними. Хотя, если взять за основу текущую мою пока тонкую привязанность к их брюнетке, здоровым меня уже назвать нельзя. Подхватил заразу в космосе. Сразу как мы зашли на неохраняемый борт мглы, зрячий велел Палому одним взглядом отлучиться. Спустя пару минут полы разъехались в стороны, и мы последовали в тайные отсеки корабля. Им удалось меня удивить, а сделать это в свете пребывания последних дней на Осме крайне трудно. Даже Варна перестала удивлять своей внеплановой приборкой за полями боя. Спокойный голубой свет из стены пола сопровождал нас до мощной толстой стальной двери. Обычно такие монтировали в крупных банках земли, до того, как перешли на электронные рубли окончательно. Стеллажи с деньгами я здесь тоже не увидел, а увидел роскошные апартаменты в черных и тепло-синих тонах. Потрясающий пышный и лаконичный дизайн вобрал в себя весь бюджет при строительстве звездолета. Такой корабль может себе позволить и спроектировать только восходящая звезда языческого металла. Мои овации зрячему, вкус у него определенно есть. Кажется, я понимаю, почему он говорил «я буду в сердце мглы», когда удалялся. Пораженно вспомнил порез один эпизод из жизни, а он был в большей степени в ладах с капитаном. Тем не менее, он здесь тоже был впервые. «Поаккуратнее там на диванах из кожи, она натуральная!» Рявкнул зрячий на своих. Впрочем, было уже поздно, и они его не слушали, развалясь на них в полный рост, вместе с обутыми ногами, высокие ботинки. Ох уж эти наемники со своими манерами. Сам он сел за главный трон, креслом назвать эпатажную конструкцию для возложения седалища. Язык не повернется. Вызвал голограмму панели и долго водил по ней руками. Вызвавшаяся доброволицей быть приемной матерью девочки уложила ее на свободный диван в самом углу, и та сразу заснула. Отсутствие силы, общая измотанность, без должной еды, воды и сна любого скосят. Как она еще держалась на ногах, известно одной только всесветной пустоте. Дети вообще плохо переносят космические путешествия, словно природа им пока не дано находиться вне родной планеты. «Зрячий, ты с такими апартаментами мирового господства решил достичь?» Не удержался я от иронии в сторону лидера наемников, впрочем, не выдавая ее ни глазами, ни мимикой, ни тембром голоса. «Надо сначала средства выкачать с Осмы, тогда можно и о господстве подумать». Не отвлекаясь от панели управления, обратился он ко мне с такой же серьезностью. «И ты мне в этом поможешь в первую очередь. За это я сделаю тебя своей правой рукой». Зрячий почувствовал прожигающий взгляд на своем затылке от Палова, но оборачиваться не стал. «Поправка! Левой рукой!» Команда заржала. Кроме Бересты, ей было не до нас. Палому тоже. Он просто отвернулся в немой затаенной злобе. Теперь он хотел прожечь глазами меня, но у меня иммунитет с детских лет к подобным вещам. Я, как зеркало, рассеял его враждебные лучи, и он заметно приуныл. «Все хорошо, взломов нет, их и не должно быть, потому что это невозможно. Чтобы взломать нас здесь, нужно перекрошить половину механики мглы. Потому, дети мои, я в хорошем расположении духа и готов поделиться с вами конфетами». Зрячий последний раз махнул рукой. Голограмма свернулась, а одна лаково-блестящая черная стена стала прозрачной и обнажила подсвеченные тем синим светом многочисленные сочные образцы современного и футуристического оружия. «Кто твой поставщик?» Восторженно подошел я самый первый к этому великолепию, как дитя к витрине с кондитерскими изделиями. «Об этом многом другом и бонусных пирожках ты узнаешь, когда перейдешь на сторону звездной мглы окончательно». Двусмысленно и зловеще продекларировал Зрячий. Я лишь улыбнулся. Не надо с ним спорить, он верно головой сильно ударился, или мои препараты на него действуют неоднозначно. Раз второй раз мне предлагает теплое местечко в своей команде. Ну, я не буду его обнадеживать наверняка. Сначала надо выбраться с Осмы или повергнуть Варну, там по результатам. Загадывать и планировать здесь трудно. Вакансия левой руки подождет, а может откроется правой руки, если один из членов отряда внезапно падет смертью храбрых. Куда это меня понесло? Такие мысли радикального карьеризма надо гнать поганой метлой из своей светлой головы. Не за этим я здесь. А, собственно, зачем? Славная миссия по ремонту, рекогносцировке и возможному спасению Осмы проваливается на глазах и с крахом уходит в черную дыру. Все сложилось, как в самом страшном сне или нелепом сценарии. Не видать мне премии, наград и банальной благодарности за то, чем Осма стала. Пусть не по моей вине, за такое по головке не погладят. Что же тогда выходит? Зрячий со своими недвусмысленными намеками и предложением. Что же тогда выходит? Зрячий со своими недвусмысленными намеками и предложением. Провидение. Ну да бог с ним совсем. Плох не тот солдат, который все время думает. Плох тот, который не думает вообще. Что тут у нас за радости жизни на полочках лежат? Познакомимся поближе. Зрячий оглядел мое оружие и остановил свой взгляд на моих сверкающих счастьем глазах. «Выбирай, коли чего приглянулось. Револьвер только не меняй. Хорошая вещь». Удавы я и впрямь не планировал менять. Люблю пистолеты не меньше, но привык я к нему. Внушая чувство уверенности и безопасности, когда я его ношу с собой. Есть в нем искра света. Василиса доставляет немало приятных эмоций и практических преимуществ перед любым автоматическим оружием, но только не на космической станции. Когда станция ограничена максимум сотней, а то и парой сотен метров, а большая часть стычек происходит в десятках метров, на такой короткой дистанции можно и нужно работать скорострельным автоматическим оружием. Я бы тебе советовал, я бы тебе предложил взять лучемет. Я бы тебе предложил взять лучемет. Как тебе такое? Лучезар с лучеметом. Звучит. Бросил сзади куб, впрочем, без насмешки, почти серьезно. Не мое. Касательно оружия, я поближе к земле, так сказать, материалист. Ответил я кубу, а про себя продолжил измышление. Что касается лучевого оружия, то здесь я стараюсь держаться поближе знакомому и проверенному временем огнестрелу. Старый добрый бездымный порох вызывает во мне большее чувство твердости, неуклонности и причастности к делу, и, конечно, экстаза от использования. Один запах сжёного пороха и нагретого стволом ружейного масла чего стоит. Ностальгия по всей жизни пролетает перед глазами за один короткий миг. Как перед смертью, если не врут. Сколько не был на волосок от смерти, время только замедлялось и приобретало особенную ценность. Никаких экскурсов в прошлое, должно быть, счастливо жил. Без долгих колебаний я выбрал короткую штурмовую винтовку «Родина». «Родина». Калибра 10,4 мм. Вес со снаряженной цилиндровой обоймой на 86 патрон, 6 кг 520 грамм. Конструкторы специального отдела из бюро расследований применили чудеса эргономики и сделали ее окладистой, скорострельной, почти бесшумной. За счет специальных патронов, поглощающих выстрел самой гильзой и наличием небольшого глушителя, не выпирающего далеко из ствольной коробки. При длине 82 см и превосходных показателях надежности и точности она стала незаменимым оружием любого городского штурмовика. Я набрал разных магазинов к ней, 5 с особо точными патронами с заостренными пулями и стальными сердечниками, 10 бронебойно-разрывных, как основной тип боеприпаса, и еще 5 прожигающих. Прожигающие пули – особый вид боеприпаса с высокотемпературной воспламеняющейся головкой. Плавят все на своем пути в течение 3-4 секунд, будь то особо прочная броня или каменная порода. Повесил на разгрузку 6 небольших гранат и бросил взгляд к какому-то кажущемуся ненастоящим кинжалу. Я посмотрел на братью, никто оружие не менял, определились со вкусами, только добрали израсходованные боеприпасы. Серьезные ребята, приятно посмотреть. Наверное, только у одного меня глаза забегали при виде всего этого великолепия. Наверное, они не по одному десятку раз заглядывались на эти произведения искусства и технической мысли с таким-то боссом. Я протянул руку к кинжалу. Зрячий пресек мой жест возбужденным взглядом, но тут же кивнул. «Бери! Будет тебе личный подарок от меня за то, что спас и не бросил!» Пояснил он. Это особый нож, режет своей зубристой обоюдо острой кромкой все на своем пути. Кость, сталь, бетон, даже стекло. По легенде, он сделан из неизвестного сплава, якобы его достали из тех самых пирамид, и неизвестно, сколько ему лет. Бесценный подарок. Благодарю тебя, зречий. Бесценна жизнь. Соглашусь с ним. Испытывать кинжал не стал. Просто повесил на грудь. Слева. Рукояткой вниз. Ножны к нему современные на магнитной защелке. Достал вороненый обоюдоострый клинок с маленькими зазубринами разной величины по всей кромке. Удобная черно-багряная рукоять с кольцом и плавно вырисовывающимся узором. С немного растопыренной гардой. Очень необычный дизайн, учитывая современные лаконичные и угловатые, не побоюсь этого слова, ужаснахи. Сидит в ладони так, будто его вклеили навеки в любом положении прямым или обратным хватом. Повел им по воздуху, очень понравилось. Сколько ему, интересно, лет? 2000? Может быть, 300? Или перевалило за 500 000? Сколько на нем крови? Мне тоже по душе пришелся. От сердца отрываю. Радовал глаз мне раньше. Но хорошему человеку ничего не жалко. Откуда он у тебя? Подарок одного делового человека, торговца подобными артефактами. Точнее, компенсация за несвоевременную плату по счетам. За одну услугу по устранению целого ряда конкурентов, не считая денежного вознаграждения. Зрячий призадумался, покривил губами чему-то своему. Воткнул его ему в сердце. Он был первым, что попался мне под руку с полки, ну и сразу приглянулся. Тише уже добавил, чтобы услышал только я. Только носить его с собой не могу. Тяжеловат он для меня. Энергетикой, понимаешь? Я его постоянно чувствую. В этом и это проблема. Кажется, да. Тут же я убрал в ножны драгоценный подарок. Зрячий встал с трона, подошел к Бересте, что-то ей сказал, она взяла уснувшую девочку на руки и понесла на указанную кровать за декоративными шторками голубого шелка с нарисованными белыми аистами. Теперь, когда Веселина была в относительной безопасности, Береста переменилась и снова стала похожа на хищную огромную кошку с горящими огоньками внутри черных больших глаз. Мельком я посмотрел на себя со стороны, в большое зеркало на стене. С густой щетиной на лице я стал похож скорее на экстремиста или какого-нибудь националиста-революционера в лучшие свои годы. Шевелюры еще не хватает, и красного головного убора для яркости и законченности образа. Спросив, где здесь туалет, я удалился на пару минут и вышел с гладко выжженной волновым триммером кожей лица. То есть, конечно, кожу он не жжет, а волосы испепеляет до основания, так что растительность начинает расти заново не раньше, чем через неделю. Но опять в виде пушка, пока за пару месяцев не огрубевает до привычной жесткой и густой щетины. А как вы хотели, тестостерон. В армию бы такие, да не положено. Солдат должен бриться собственноручно каждый день. Туповатой механической бритвой, чтобы вскрыться ей не смог в моменты отчаяния. Ровно в 5.15, дабы исключить проявление вольности и дезорганизованности. Зрячий, у меня к тебе личный вопрос. Подошел я к голове мглы. Аляй! Валяй! Почему именно космос? На Земле мало работы? Я не крестьянин, чтобы на Земле работать. Тут конкуренции нет, по крайней мере, пока нет. Космос еще не кишит солдатами удачи. Только потому, что не у всех хватает денег купить звездолет. Значит, скоро на это дело молодым амбициозным наемникам начнут выдавать кредиты. Предположил порез, и было непонятно, шутит он или думает так всерьез. «Откуда деньги на такой шикарный корабль?» Обратился я вновь к зрячему, не обращая ни на кого внимания. «Может, мне тоже?» «Может, мне тоже пора в наемники заделаться?» Он посмотрел на меня, как на идиота. Наверное, подумал, что я уже перешел ту черту и стал одним из них. А себе в этом до сих пор не признался. Ну так он во мне ошибается. Или нет? Расслабься, лучезарный ты наш. Расслабься, лучезарный ты наш. Расслабься. Расслабься, лучезарный ты наш. Расслабься, лучезарный ты наш. Повеселела Береста, похлопывая меня по плечам своей хорошенькой рукой, обтянутой в темно-серый рукав. Мурашки у меня не пошли, но тепло дошло до самого сердца, и потом долго еще теплилось внутри. Не третий десяток лет разменял словно, а полтора или два. «Ладно, братцы и сестры милосердия, пора нам сорвать хорошенький куш. Лучезар в этом нам поможет. Приказую прикрывать его голову, как свою собственную или мою. Приказую прикрывать его голову, как свою собственную и мою. Он лучше всех знает, где на Осме спрятаны сокровища, ценные вещи и прочее дорогостоящее барахло, припасенное для нас». Он помолчал, смотря на меня, чтобы я публично подтвердил его слова. Все так. Мне не жалко. Я покажу. Главное, чтобы Варна была не против и вообще сильно нам не препятствовала. Так как вы знаете лучше меня, что мертвым наемникам по гробовой доске, что камни, что золотые монеты. Пустой звук. Обстановка, сами знаете, накалилась с вашим прилетом. Сам подумал, если уж и разбазаривать государственное имущество, так все и сразу. Все равно Варна его растранжирит в ущерб человечеству, похлеще любой группы людей с невысокими потребностями, в отличие от ее тайных планов. Расскажи-ка подробнее о Варне, умник. Послышался голос с дивана. Это был любознательный Морг. Он даже не удосужился встать. Грубиян. Это такая истерическая баба. В сущности своей продвинутая электросхема, в миру называемая ИИ. С изрядно поехавшей крышей, у которой... Которой у нее, выражаясь фигурально, нет. Как и самого дома, на котором бы она могла быть и с него съехать. Собственно, это ничего не меняет, а делает ее непредсказуемой и оттого более опасной. Вся движущаяся роботизированная сила Осмы под ее прямым управлением. Да главная беда в том, что никому, кроме ее самой, неизвестно, чего ей надо и какие у нее цели. Чего хочет женщина, никто не знает. Это извечный вопрос. Тем более, чего хочет поехавший разум кибер-женщины. Никто тем более не догадывается. Философски заметил Куб. Я ее понимаю. Легко ответила ему простушка, только с виду хвоя. Так просвети нас. Переключился с меня на рыжую бестию Морг. Просто не надо быть бараном. Лаконично и уклончиво ответила Хвоя. Порез и Палый пришли в веселое расположение духа. Зрячий тоже обрадованно смотрел любящими глазами на свою родную команду, входящую в доброе расположение боевого духа. Никогда вот так не общался напрямую и с интересом не наблюдал за всеми особенностями этого редкого народца с древнейшей профессией. Возможно, даже более древней, чем проституция. Коли все готовы и высказались, можем выдвигаться. Коли все готовы и высказались, можем выдвигаться. Девчонка побудет здесь до нашего возвращения. Двери мы за собой прикроем, а она будет в безопасности. Если вопросов больше нет, отчаливаем сейчас». Вопросов больше ни у кого не нашлось. Братья легко поднялась, встряхнулась, и мы отправились грабить Варну. Позже Куб негромко и лично мне сказал примерно следующее. «Смотри осторожнее с ней. Не женщина, а самонаводящаяся ракета. Один раз захватит цель, и конец». «Это точно», — согласно кивнул я на его предубеждение, хотя понятия имел, к чему это он. Выходя по два человека из мглы, мы не встретили засад и прочих опасностей в виде железных монстрических увров. Мне в пару достался Куб, не лучший вариант, как, например, Береста, но и не худший. Странности кубика Рубика примечали все, поэтому он чаще оставался без пары. В нормальной обстановке его называли Куб, при чудаковатом и необыкновенном поведении — Руб. Это было своего рода внутренним кодом для команды. Он оказался удивительным многогранным человеком, был музыкантом, художником, писателем и большим любителем природы. На вопрос, почему он осмелился покорять космические просторы, он посмотрел на меня, как на непонимающее дитя. Ведь с его слов, космос — это и есть прямое проявление природы, природы самой Вселенной, а не мои скудные представления о травушке, муравушке, облачках и прочем. Мы шли уже почти буднично в самом хвосте из нашей небольшой колонны в 5 пар, как на прогулке по парку, или набережной, или плацу. Вели светскую беседу о том о сём. «Вот послушай, Куб, почему у Палова такая странная походка? Профессиональная травма. Его погоняло как-то связано с этим?» «Да это у него после конфликта, когда было восстание в Китае. Он там служил, сидел на броне, никого не трогал. Ну ты знаешь, как оно бывает». Подбежал один местный абориген узкоглазой сумкой пирожков из собак. Щел как помощь от местных жителей для миротворцев, героев и просто освободителей. Палый он тогда не палым еще был. Возьми да протяни доверчивую руку желтолицему, а тот возьми да взорвись неожиданно. Так как сам сидел высоко, осколками изрешетило только ноги. У юного террориста пояс направленного взрыва был самодельный, поди. Будь малец опытным членом сопротивления, иначе бы и броневик подорвал со всем экипажем, и не видать нам Палова таким палым, как он есть. Ты не пойми неправильно, я не намекаю, что он один из этих кибернутых. Да, все нормально, он на все свои гонорары за службу смог полностью восстановить обе ноги, слегка обожженные руку и лицо. У него от ног почти ничего не осталось, заменили на новенькие бионические протезы. Оттуда такая странная походка и новый позывной. Но припадает иногда на обе ноги, говорит, фантомные боли бывают. Откуда ты знаешь столько подробностей из его жизни? Он не похож на человека, любящего рассказывать о себе. Да я с ним служил. Тогда совсем молод был, на руках его нес 5 километров истекающего кровью. Вызвал медика, подкрепление из временного штаба и пошел к ним навстречу. До этого спал в броневике, а когда услышал взрыв, вылез из люка. Из автомата отстрелял еще 7 таких же враждебных элементов. Броневик сломанный стоял, для виду чистый, не на ходу. Ждали, так сказать, ремподмогу. После всего он меня с собой утянул со службы, за то, что не бросил. Со зрячим познакомил, он как раз команду набирал. Закрутилось, завертелось, и вот я тут. Внезапно головная пара пореза и хвои подала всем знак рукой заткнуться и остановиться. Они по одному пошли вперед. Первым шел порез с незнакомой длинноствольной автоматической винтовкой калибра 7,8 мм. За ним хвоя с привычной идущей ей к прическе стилизации ложа под оттенки красного дерева, модернизации автомата Калашникова в системе Bullpup. Зрячий выставил патруль для охранения во все стороны. Я оказался не при делах и пошел посмотреть причину остановки. Причиной оказался раненый человек, колонист. Он привалился спиной к стене, свесил голову на грудь и, кажется, спал. Порез повалил его ногой на бок, отчего тот проснулся и затараторил с невидящими глазами. Причитание его резко пресекла хвоя, сунув ствол винтовки ему в рот. Куда не отдавать? Спросила она холодно, глядя ему в глаза. В лабораторию, к этим. Я лучше с вами, лучше здесь останусь. Только не отдавайте меня им. Лучше с вами, только не... Удар, впрочем, не сильный, коленом в челюсть его благоразумил и даже немного успокоил. Хвоя умела проводить допросы, чувствовалась практика. В лабораторию кому? Еще холоднее спросила она, смотря такими же желтыми глазами на него, не мигая. Там они, эти, делают из нас роботов. Я не хочу. Вы только не отдавайте меня им. Пожалуйста, я не хочу быть роботом. Вкали ему что-нибудь, куб. Спокойно глядя на эту сцену, сказал зрячий. «Давай лучше я», — вмешался я. «У меня для этих целей внушительная аптечка есть». «А, давай», — зевнул зрячий. «Легко». Я снял рюкзак, достал ярко-рыжую запоминающуюся аптечку и вколол ему первое попавшееся успокоительное. «Не жалко. Препараты неизвестные. Надо же расширять кругозор и фармакологические познания. Заодно проверю, как они подействуют». Хвоя заломила ему руки, пока я вводил ему содержимое инъектора в шею. Тело колониста расслабилось, руки перестали сотрясаться, а плотно сжатые губы обвисли вместе со всеми чертами лица. Закатившиеся глаза и широкие зрачки указали на безучастное внимание больного, недавно потерпевшего шокирующее событие в жизни. «Ты ему чего вколол, дури, что ли?» Серьезно спросила меня Хвоя, отпуская из залома руки. «Ну как зрячий попросил, успокоительное. Вот же успокоился. Чего еще требовать?» С умным видом знатока отмазался я, не дрогнув ни единой мышцы лица. «Как будто дозу счастья словил». Продолжая осматривать колониста, сомнительно сказала рыжая, трогая его пульс. «Что случилось?» Я настойчиво, но мягко спросил успокоенного, держа его паникающую голову за волосы. «На нас напали эти многоножки железные. Я убежал, спрятался, потом меня нашли. Очнулся в лаборатории. Там и... Вяло мусолил допрашиваемые слова, а потом вдруг завис секунд на 5 на одной букве. Пощечина хвои привела его в сознание. Там меня привязали, пытали, и я кричал. Меня не отпускали. И было больно, очень больно. Застонал он. Хвоя намерилась дать ему еще раз по лицу, но я поймал ее руку и сам потормошил его за плечо. А потом я смог отстегнуть ремень и бежал. За мной гнались, а я бежал, бежал. Он замолк и весь сник. Мы подумали, он окончательно впал в царствие Морфея от инъекции. Хвоя даже дала ему еще несколько пощечин, усиливая удар с каждым разом, но без толку. Его синие штаны в очень мелких, едва заметных брызгах крови были испачканы еще и машинным маслом. Меня смутили две оторванные пуговицы у основания воротника. Я расстегнул ему на груди клетчатую коричневую порядком порванную рубашку. Увиденное поразило не только меня, но и всех, кто стоял рядом. Вместо половины внутренности у него были вставлены пластиковые металлические органы с резиноподобными и силиконовыми трубками, да шланчиками. Синтетическое сердце сократилось слабо, своими клапанами еще пару раз и остановилось совсем. При всем многообразии проведенных сложных операций крови не было совсем. Пульса тем более не было. Как он жил без настоящих органов с таким количеством вживленного мусора, оставалось загадкой. «Пока мы тут ходим, Варна развлекается со всеми, кого поймает. Как может и умеет». Процедил я сквозь зубы. «Некогда нам, пора идти», — поторопил всех занервничавший Палый. Без лишних разговоров мы пошли грабить Осму, по моей прямой наводке. Никогда бы не подумал, что сам займусь этим, где-то далеко от земли родной матушки. Будем действовать по ситуации. Мне пришло очередное сообщение от Анонимуса. «Хочешь познакомиться поближе с деятельностью Варны?» «Что-то не очень», — честно признался я. «Ведь себя не обманешь, но любопытство взяло верх». «Ну давай, а заодно скинь координаты самого ценного имущества из хранимых грузов. А я за тебя словечко замолвлю, когда мы будем отсюда улетать». «Варна никому не даст отсюда улететь». «Ну, это мы еще посмотрим, кто кому чего не даст». «Надеюсь, что так. Ты и она меня плохо знаете». Он не ответил, зато скинул мне точные координаты с примерными вариантами маршрута, явно не к карте, ведущей на склад с сундуками золота. «Что там твой друг вещает?» — поинтересовался Палый. «Координаты шкафа с грязным бельем Варны». «Я бы с удовольствием покопался в нем, босс, если ты меня отпустишь с ним и с кем-нибудь еще проверить», — воодушевился Куб. «Руб, не неси горячку», — отмахнулся зрячий. «Лучезар, это вообще по пути? Пахнет западней?» «Вроде нет, но можно проверить. Пахнет дружеским советом и желанием вытрясти билет на землю в рейсе полетов мглы». Без обиняков выложил я свои подозрения. «Заскочим, мне самому интересно стало». Моя авантюра исследователей любознательность зрячего повела нас на запад станции. Там же были запасы ценного и высокотехнического. Там же были запасы ценного и высокотехнологического оборудования для колонии. Моя авантюра исследователей и любознательность зрячего повела нас на запад станции. Там же были запасы ценного и высокотехнологического сырья и оборудования для колонии. Новейшая техника для раскопок, фотонные излучатели, наномикроскопы, безопасная взрывчатка и много чего еще. Хватило бы места на мгле. На западной стороне станции находилось самое большое количество сооружений, обеспечивающих сбережение накапливаемой энергии, ее обмен и рассеивание излишек. Сейчас мы шли по навесным мостам над огромными котлами, сберегающими энергию, выдаваемую тем же энергетическим ядром. Далеко внизу перемещались роны, не видя нас и не обращая на нас никакого внимания. Что было даже немного обидно, ведь нас был целый десяток. Значит, у них зона видимости ограниченная, ездят там зашоренные по своим обязанностям. Далеко внизу перемещались роны, не видя нас и не обращая на нас никакого внимания. Что было даже немного обидно, ведь нас был целый десяток. Значит, у них зона видимости ограниченная, ездят там зашоренные по своим обязанностям и делам. Один в один, как офисный планктон, бесцельно наполняющий большую часть городов. Ничего не производящий, но и особо ничем не управляющий. Так просто роботы, за автоматизацией которых следят другие роботы. На закрытых мостиках нас ждал сюрприз совсем другого толка. Самый натуральный оживший труп, недавно размороженный, а потому начинающий наполнять все вокруг себя незабываемым ароматом разложения. Увешанный проводами вдоль и поперек, бесцельно слонялся кругами, не замечая нас, пока мы рассматривали его в оптику. Зрелище, опять же, не для слабонервных. Один только куб ухмылялся, глядя на него, сильно прищуренным правым глазом, потому что левша. Но стрелять никто не смел. Не потому что зрячий так скомандовал, всем было просто интересно, что это за мракобесие ходячее. Наконец труп подошел так близко, что вонь стала невыносимой. Но нас разделяла бездна между параллельными дорожками. Он не мог дойти до нас, а сообразить... обойти по кругу он категорически не мог. Для этого нужен свежий взгляд на проблему и не менее свежие мозги. Глаза его сильно раскраснелись, раздулись и отекли. Головой он водил усиленно, резко и дерганно, отчего напоминал дешевую куклу. Рот его был зашит, ничего, кроме мычания, он не исторгал. «Надо его успокоить!» Первым нарушил я тишину, устав от представления в театре одного немого актера, где вместо слов неуклюжая мимика трупа. «Какие мы нежные и гуманные! Подумать только!» Понес какую-то чушь порез. Я вскинул родину, надо же проверить новую винтовку. Поймал в механический прицел грудь покойного и нажал на спуск. Мягко ухнуло. Глушитель поглотил почти все звуки и вспышку. Гильза ровно отсеклась и улетела за шиворот морку. Толстая, лишь слегка заостренная пуля с остальным сердечником вышибла последний дух непокойного. Вместе с кусками мяса и прочими деталями. Но он не спешил умирать, поднялся вновь и тупо уставился на нас опять. Перекрестие легло ему на лоб, и родина опять меня мягко толкнула в плечо. Волосы вместо головы теперь у него был лишь ее остаток из нижней челюсти и частицы носа. Смерть пришла к нему в который раз, не знаю. Знаю точно, в последний. «Ты прям сын света у нас. Имя соответствует?» Лучезар!» Со злым весельем прокомментировал мою стрельбу морг, доставая мою первую гильзу из-за шиворота. «Патроны только зря тратишь! Патроны только зря тратишь!» Я лишь скептически покачал головой, опуская винтовку. «Я ему погремуху придумал!» Вновь очнулся порез. «Вар! Вар!» «Что это значит? Варить?» — спросил Палый. «Вар значит сын! Сын света!» — просветил его порез. «Логика есть, подходит!» — одобрил Палый. Вообще вар — это вольт-ампер реактивный, то есть единица реактивной мощности переменного тока, обозначается как вар. Отличается от ватта множителем синус G. Где J — сдвиг фаз между напряжением и током в цепи. Меня перебил их босс. «Ну, воин света, ты реально погнал. Будешь просто вар. Ведь главное, что короткий позывной». Согласился с парнями зрячий. «Да ну вас!» Смиряясь с прилипшим позывным, но не жалуясь, поведал я им свое отношение к кличкам в целом. Раздались выстрелы автоматического дробовика. Колтун расстреливал почти в упор подошедших с его стороны пару аналогичных трупов. Видимо, давно заметил, но решил не транжирить патроны, дожидаясь сверхэффективной дистанции для дробовиков в целом в 30 метров. Не переживай. Ласково сказала Береста, когда все повернулись на выстрелы и взяла меня на мгновение за руку. Для меня ты по-прежнему лучезарный. Если я сын света, то она сестра тьмы, с ее-то бездонными блестящими глазами. Куб предупреждал на этот счет. Насколько я успел его изучить. Ни о ком подобное он просто так говорить не станет.